Глава 6. Пристроившись в конце наскоро сформированного строя, мы обошли казарму, прошли по краю достаточно большого плаца, повернули за ним и остановились возле огромного здания, у входной двери которого располагалась красная табличка «Вещевой склад». «Форму будете получать последними», — бросив на нас неприязненный взгляд, сказал руководивший новобранцами сержант Власий. «Как вам будет угодно», — ответил я спокойным голосом, «однако позволю себе заметить, что в таком случае вам придется терять время и заниматься нами лишь после того, как вернете остальной личный состав в расположение роты». «А сами что, маленькие? Не справитесь?» — нахмурился сержант. «Получите обмундирование и свободны». «Его благородие лейтенант Решеткин велел вам отвезти нас в столовую, а затем передать коменданту общежития. Предполагаю, что он сильно расстроится, обнаружив нас в штабе центра или ином непредназначенном для новобранцев административном здании», — сказал я. «Ты мне что, угрожаешь?» — рыкнул сержант, пройдя несколько шагов в нашу сторону, но я отметил, что делает он это лишь для проформы, чтобы не терять авторитет у личного состава. «Господин сержант», — хрипнул кто-то из строя, — «разрешите, мы ему голову открутим. Все вместе справимся». «Чтобы вы потом вместо получения формы одежды в санчасть отправились?» Более уверенно рявкнул сержант на новое действующее лицо и вновь перевел взгляд на меня. «А ты зря тут пальцы гнешь, считая себя самым умным и сильным. Лучше бы последовал совету его благородия и подписал все документы. Может, тебе сначала и было бы худо, но потом втянулся бы и понял, что так правильно. Он ведь как лучше хотел, понимал, что со столь куцами магическими способностями многого не достигнешь. Но дар — это еще не так важно. Намного хуже, что у тебя нет ни денег, ни покровителей. А аристократы нашего простого брата в своих учебных подразделениях не жалуют. Даже тех, кто несколько лет в центре отработал. Это ж возможность возвыситься, получить 4-й класс, стать вровень с голубой кровью. Так что будь готов к ломке, скорому переводу по собственному желанию или вообще похоронам». Что-либо отвечать на это заявление и как-то оправдываться я не стал, однако слова сержанта на заметку взял. «Нужно будет обязательно попытать кого-нибудь опытного о местных порядках, нужно ведь хоть примерно понимать, что меня может ожидать в дальнейшем». Не дождавшись от меня никакой видимой реакции, Власий покачал головой, затем задумался и, наконец, принял решение. «Ладно, в чем-то ты прав. Проводить с тобой больше времени, чем нужно, мне совершенно не хочется, поэтому пойдете в 1-й пятерке». По строю разнесся недовольный гул, и сержант зло рявкнул. «Кто-то хочет обсудить мои решения?» Мужики замолчали, а Власий довольно хмыкнул. «Не дергайтесь раньше времени. Пройдет месяц-другой с начала обучения, и наши ребята с большим количеством долгов окажутся там, где им самое место. Ну а мы уж постараемся сделать так, чтобы им служба медом не казалась». Оглядев заулыбавшихся мужиков, Власий скомандовал. «Вы двое и 1-я тройка. За мной. Остальные ждут здесь, и только пусть кто-то попробует куда-то свалить. Сначала по голове получит, а затем и 3 наряда вне очереди». Склад представлял собой огромное и светлое помещение с высокими 3-метровыми потолками, камерами видеонаблюдения, крепкой стойкой с компьютерами, размещенной на всю ширину дальней стены, в которую почему-то было встроено 4 небольших телевизора. Также здесь, вдоль других стен, располагались кабинки для переодевания, а в центре стояли 2 ряда удобных скамеек. На звук открывшейся двери появилась дородная женщина средних лет с ярким макияжем, которая томным голосом произнесла: «Сержант Власий, как я рада вас видеть! Опять своих обеспеченцев привели?» «Здравствуйте, Ольга Владимировна», — сухо ответил молодой мужчина, стараясь держать дистанцию. «Как видите, не в гражданке же им по центру ходить». Окинув новобранцев досадливым взглядом, женщина заняла одно из 4 рабочих мест, включила компьютер и спросила: «Ну, и кто первый?» Оставив свои вещи возле скамейки, я быстро сделал несколько шагов вперед и, подтолкнув Ребутова в спину, пояснил: «Только мы не в обеспечение идем, а в учебное подразделение». Женщина окинула мою щуплую фигуру оценивающим взглядом и со скепсисом в голосе произнесла: «Уверен? Без подготовки вам там придется несладко. Многие даже с сильным магическим даром программу не вывозят». На мгновение она задумалась, а затем легкомысленно махнула пухлой ручкой. «Впрочем, это не мое дело». Потеряв интерес, Ольга Владимировна быстро стала что-то печатать на клавиатуре, а потом произнесла: «Давай сюда свой пластик». Едва заметно замешкавшись, я все же понял, о чем она, и протянул карточку егеря. «Неужели нас и одевают здесь за свой счет?» — с усмешкой подумал я. «Или это платежное средство, совмещенное вместе с удостоверением личности? Скорее, второе». Тем временем женщина считала устройством штрих-код, размещенный на обороте карточки, и мои данные тут же высветились на телевизоре, встроенном в стойку. «Минус 14-я ступень развития дара», — покачала головой Ольга Владимировна. «На что ты вообще рассчитываешь?» Пока она выражала недоумение, из неприметной двери, словно по сигналу, вышла высокая худощавая женщина с погонами ефрейтора и рулеткой в руке. Быстро меня измерив, она передала сведения начальнице, которая сверила их с информацией, переданной вербовщиками, и довольно кивнула. «Готово. Теперь иди к выдаче. Проверяй наличие по списку и переодевайся. Если что-то не подойдет, то скажи, поменяют. Там же потом распишешься за получение», — велела прапорщик и перевела взгляд на Ребутова. «Давай, пластик, чего тормозишь?» На выдаче, которая оказалась на четвертом рабочем месте, меня встретила еще одна женщина, которая принялась передавать мне материальные средства, пришедшие по автоматической ленте. Сверив все со списком, я подхватил одежду, отнес ее в одну из кабинок и все перемерил. Обмундирование сидело на мне отлично, имелся даже небольшой запас для роста и ширины плеч. По результатам посещения вещевого склада я стал счастливым обладателем огромного армейского рюкзака, резиновых тапочек, берц, нескольких трусов и маек, пяти пар носков, двух пар штанов пятнистого цвета, такого же кителя, свитера, ветровки, берета и зимней куртки с шапкой. В конце мне также выдали несколько десятков различных шевронов, которые легко клеились липучками к обмундированию. К слову, оно было таким же, какое я купил для себя в столице. Отдав указания новобранцам и назначив среди них старшего, сержант Власий с недовольной миной на лице показал, где находится круглосуточно работающая столовая, а затем отвел в пятиэтажное общежитие и передал нас вместе с какими-то документами сухощавой, но бойкой старушке. «Совсем ваш Решеткин мышей не ловит! Сразу двоих обеспеченцев упустил!» — недовольным тоном произнесла эта дама и, осмотрев меня с Ребутовым, добавила. «Хотя, думаю, они на учебном курсе долго не задержатся!» «Им это все говорят», — довольным тоном ответил Власий и бросил на меня насмешливый взгляд. «Молодые, самоуверенные. Кроме слабого дара и гонора, ничего и нет. Считают, что они маги, и горы им по колено». «Здесь у нас их быстро в чувство приведут», — пообещала старушка и подняла взгляд. «Может, все-таки в роту обеспечения вернетесь? Там поспокойней будет. А как втянетесь, поймете специфику, так и место службы сменить сможете». «Благодарю, но нет», — вежливо и в то же время твердо ответил я, — «у нас другие планы». «Планы у них», — недовольно покачала головой старушка, — «развели демократию. Нам, где говорили старшие, там мы и служили, и общежитий никто не давал, все в казарме ютились и с самого низа пробивались. Ничего, как из окна пару раз выкинут, одежду подожгут, ребра пересчитают, так вы тут же по-другому заговорите». Услышанное в очередной раз предостережение меня не испугало, однако задуматься заставило. Интересные порядки. Аристократы здесь действительно такие дикие, или тут в традиции запугивать прибывших раньше времени новичков? Отпустив сержанта, Светлана Павлодаровна, как ее назвал Власий, пошла в сторону небольшой каморки, размещенной у входа, в которой сидела вахтерша средних лет. «Маринка, запиши мальчишек в 501 блок», — сказала старушка и ругнулась в нашу сторону. «А вы не спите, пластик давайте, или думаете, мы вас без него в комнаты поселим?» Пока вахтерша проводила с пропусками какие-то манипуляции, Светлана Павлодаровна спросила. «Я надеюсь, с правилами внутреннего распорядка ознакомлены?» «Нет», — быстро ответил я и уточнил, — «где мы можем их получить?» «Здесь», — сказала Маринка, не переставая что-то делать в компьютере, и, выложив в небольшое окошко тонкую брошюру, строгим голосом добавила. «Но чтобы завтра до утра вернули...» Забрав правила и свои пластиковые карты, мы двинулись к грузовому лифту, поднялись на безлюдный пятый этаж, и быстро сориентировавшаяся старушка открыла ближайшую дверь, приложив к замку свою карту. Мы оказались в небольшом блоке, состоящем из двух жилых комнат, а также ванной и туалета. Сопровождающая посмотрела на нас с сомнением, показала, куда нужно прикладывать карты, и произнесла. «Уборка раз в неделю, по субботам, отбой в 23 часа. После этого времени крайне советую вести себя тихо, если не хотите лишиться головы. Еду сюда не тащить, баб не вызывать. Если очень нужно спустить пар, идите в город, там найдется, кому вам помочь». «Комната у каждого своя?» уточнил я, заметив, что кровати в спальных помещениях по две. Старушка пожевала губы, а потом с сомнением кивнула. «Народа все равно мало будет». «Спасибо за советы, Светлана Павлодаровна», — поспешил я поблагодарить сопровождающую, пока она не передумала. «Нам все понятно. Остальное узнаем из брошюры». «Все так говорят, а потом приходится выселять за нарушение», — оставила за собой последнее слово старушка и ушла. Как только дверь закрылась, Ребутов тут же положил сумку на пол и поспешил протянуть руку. «Александр, можно просто Саша». «Гордей», — ответил я благожелательно, — «все же трудности парень встретил вполне достойно». «Спасибо», — сказал он, — «думаю, что если бы не ты, то они бы всей бандой меня скрутили и заставили все подписать, а мне в обслугу никак нельзя, другие планы». «Понимаю», — кивнул я, — «у меня тоже». «Может, тогда в столовку сходим?» — предложил новый сосед. «Посмотрим, что за штука она». «Нет, не сейчас», — покачал головой я, прислушавшись к себе. «В поезде перекусил, а пока у меня другие планы». Моя комната представляла собой небольшое прямоугольное помещение с вместительным шкафом, двумя деревянными кроватями, стоящими вдоль стен, а также столом и стулом у окна. «Жить можно», — констатировал я и принялся внимательно осматривать помещение. Следующие несколько часов я потратил на то, чтобы разложить все вещи, подготовить форму, спрятать деньги по нескольким тайникам, изучить туалет, ванную комнату и размещенную в ней стиральную машину, а также ознакомиться с правилами внутреннего распорядка. Брошюра оказалась очень ценным источником информации, которую я впитал словно губка и даже сфотографировал себе наиболее полезные страницы, в том числе и детальную схему центра подготовки. Последнее позволило мне получить представление о том, где находятся спортивные городки, а также учебные полигоны, парочка из которых была предназначена для индивидуальных занятий. Магазины и аптеки на территории тоже есть, с удовлетворением подумал я, находя нужные обозначения. Это хорошо, не придется бегать в город за мелочами, но все же пока повременю с походом, сначала тренировка. Оставив в комнате несколько простеньких ловушек, которые позволят понять, был ли кто-то здесь во время моего отсутствия, я отдал брошюру с правилами внутреннего распорядка Ребутову и, отмахнувшись от очередного предложения отпраздновать прибытие, поспешил вниз по лестнице. Предстояло изучить тренировочные площадки и выбрать наиболее подходящую. Расстояние до каждой из них было приличным, поэтому я решил преодолеть его бегом. Заодно проверю, насколько хорошо тело перенесет нагрузку, да еще и не в самом удобном для этого дела обмундировании. Первая площадка разочаровала. Помимо того, что она была окружена проволочным и ничего не скрывающим ограждением, так на ней еще активно тренировалось несколько подразделений и не менее двух десятков одиночек. Оценив скорость последних, я сделал зарубку в памяти и, продолжив бег, оказался у аналогичного места. «Хреново», — пронеслось в голове, «на первое время хотелось бы более уединенное место, чтобы не привлекать излишнего внимания к своим тренировкам». Спустя примерно час бега, когда силы меня почти покинули, оставалось проверить два последних объекта. Особых надежд я не питал, да и уже приметил неплохую площадку чуть в стороне от основных дорог, однако нужно было закончить, и я продолжил свой путь. Скоро на месте тренировочной площадки обнаружился высокий деревянный забор, заставивший меня прибавить шаг. Затем, у закрытых на замок ворот, обнаружился деревянный щит с надписью «Паспорт объекта». «Неужели удача?» — подумал я, и, изучив информацию о стройке, понял, что основные работы начнутся здесь лишь в марте следующего года. Впервые с начала тренировки подал в ноги духовную энергию и, перепрыгнув забор, осмотрелся. Я стоял перед потрескавшейся асфальтированной беговой дорожкой, щедро усеянной ямами, рытвинами, а где-то и взгорками, появившимися из-за роста корней ближайших деревьев. Также метров 100 полотна было снято и сложено в две большие кучи. В центре площадки располагалась уже виденная ранее в других местах полоса препятствий, а также множество различных тренажеров с двух сторон от нее. В дальнем от меня углу огороженной площадки я обнаружил навес, душевую с холодной водой, которой уже давно никто не пользуется, а также фонтанчик для питья. Два последних объекта работали, позволив мне утолить жажду и сполоснуть лицо. «То, что нужно», — решил я довольно. «Посторонних нет, ближайшие административные корпуса на некотором удалении, да и вода к тому же есть». Определившись с местом, я снял берет, положил его на лавочку и продолжил бег. Перед основной тренировкой хотелось хорошенько себя измотать. Ресурса слабого тела хватило еще на полчаса быстрого бега, что ожидаемо вызвало во мне холодную ярость. Ничтожество! Ну как можно быть настолько слабым? По телу помимо моей воли прокатилась волна духовной энергии, смывшая усталость, и сразу стало намного легче. «Дерьмо! Просто отлично! Я теперь и над своими силами контроль теряю! Дожил, богатырь хренов!» Отбросив лишние мысли, взялся за отработку комплексов упражнений. Начинал медленно, чтобы не путаться в конечностях, затем, после многократного повторения без ошибок, начал постепенно повышать скорость движений. Подумал о том, что зря раздражаюсь. Да, тело Гордея было совсем не тем, к которому я давно привык, но оно хотя бы у меня есть, как и шанс на новую жизнь, без непреложных обетов и обязательств. Да и все не так плохо, как мне кажется. Все же парень усиленно тренировался долгое время и повышал свою выносливость. Другой на его месте столько не пробежал бы. Успокоив себя подобным образом, я настроился на полноценную работу и, продолжив выполнять комплексы, словно выпал из реального мира, уже не обращая внимания на упадок сил и боль во всем теле. В себя пришел лишь в тот момент, когда после очередного комплекса опорная нога подогнулась, и я упал на асфальт. «Слабак!» — с раздражением подумал я, ощущая опустошение и отсутствие сил. Поднявшись усилием воли, снял с себя мокрый от пота китель и такую же майку, напился воды, а затем, усевшись на лавочку в позе лотоса, начал медитировать. Во внутреннем мире я занялся все тем же, отработкой комплексов и техник, что в дальнейшем должно будет положительно сказаться на количестве духовной энергии. 60 минут в таком положении заменили мне около 5 часов сна и позволили существенно восстановить как физические, так и духовные силы. Правда, жрать при этом захотелось немилосердно, появилось желание на всей скорости рвануть в столовую, но я себя сдержал и побежал в общежитие. Первым делом было необходимо смыть пот и переодеться. Расстояние преодолел достаточно бодро и не обращая внимания на недоуменные взгляды попадающихся на глаза людей. Зарубку я себе сделал. Пусть на мнение окружающих мне было откровенно плевать, но привлекать к себе излишнее внимание нельзя. Пока что я слишком слаб. Слишком. Последняя мысль подняла в груди привычную ярость, и чтобы успокоиться, я рванул на 5-й этаж по лестнице. Где-то на середине пути подало тревожный сигнал чувства опасности, после чего до меня донеслись звуки какой-то потасовки на этаже. Новичков подселили, или это Решетников пришел пообщаться со мной по-простому? Ответ — нет на оба варианта. Хотя последнее был близок к истине, оказалось, что моего соседа пинали частично знакомые сержанты в количестве аж 7 человек. «Что значит, ты не знаешь, где он?» — донесся до меня злой голос Семенова. «А кто тогда знает?» «А вот и возможность сбросить напряжение», — мелькнула в голове довольная мысль. «Я?» Мой голос в только что пустом коридоре заставил двух мужиков вздрогнуть и обернуться, однако сделать они ничего не успели. Рывок вперед наполненного духовной энергией тела и мощный удар ноги отбросил их на несколько метров назад. Путь в блок оказался свободен, и я тут же ворвался в коридор, чтобы сходу нанести сильные удары локтями и коленями по троим, не успевшим даже среагировать сержантам. «Еще большие слабаки, чем я», — пронеслось в голове, и я оказался в комнате Ребутова, который заметил поддержку и сбил с ног стоящего рядом с ним Власия. Молодец, парень, порадовал. Семенову повезло меньше Власия. Мой удар в живот отправил его в непродолжительный полет и чувствительно приложил к стене. Обратив внимание на то, что помощь соседу больше не нужна, рванул в коридор, где добил тех сержантов, которые пытались встать на ноги, в том числе и двойку, пытавшуюся войти из коридора. Ощущая, что духовная энергия вновь на исходе, вернулся в комнату, несколькими оплеухами привел Семенова в чувство и, схватив его за шею, подтянул к себе. «Еще раз увижу вас здесь, покалечу, ты понял?» Мужчина еще не совсем пришел в себя после встречи со стеной, поэтому пришлось выдать ему несколько чувствительных оплеух. «Я спрашиваю, ты понял?» «Понял», — быстро закивал старший из сержантской братьи. «Понял!» «Тогда забирай всех и свободен», — велел я, выбрасывая его в коридор, и спустя минуту на этаже уже никого не было. «Ты как?» — спросил я Александра. «Жить буду», — поморщился он, прикладывая руку к разбитой губе, и с изумлением осмотрел мой внешний вид. «Ты откуда такой красивый и благоухающий?» «С тренировки», — отмахнулся я и направился к себе. «Нужно помыться и в столовую сходить. Пойдешь со мной?» «Нет», — покачал головой парень. «Был уже». Закинув грязную одежду в стирку, сходил в душ и, надев новый чистый комплект обмундирования, выданный на вещевом складе, пошел в столовую, по пути заметив заинтересованный взгляд вахтерши. В столовой отстоял на удивление небольшую очередь у длинной стойки, на которой стояла порционная еда на любой вкус, затем взял поднос с приборами, забил его мясом, яйцами, салатом и, проследив за действиями других сотрудников центра, протянул свою карточку женщине в конце раздачи. «С голодного края, что ли?» — спросила она, скривив полное лицо с двумя подбородками. «А потом половина еды в отходы пойдет?» Проигнорировав вопросы, забрал пластик, уселся за свободный стол и с удовольствием съел все то, что набрал. Пока насыщался, размышлял о потере большого количества времени из-за необходимости бежать в общежитие и приводить себя в порядок перед столовой. «Нужно будет организовать временную базу на моей тренировочной площадке», — решил я. «Там и помыться можно, и воды попить, и даже посидеть под небольшим навесом. Да и лишний раз бегать по территории центра не хочется. Слишком уж много внимания таким образом привлекаю». Закончив есть, отнес пустой поднос с горой посуды к мойке, а затем отправился в аптеку. Для построения крепкого тела понадобится качественный материал, и я, наверное, сдохну, если смогу съесть такое количество еды. Так что биологические добавки и витамины – это наш выбор. В аптеке провел около часа. Сначала сравнивал названия с теми, которые были в моем мире, потом изучал состав и проводил подсчеты. Помимо базы, на которой будет строиться мое тело, прикупил себе еще несколько коробок протеиновых батончиков, чтобы приглушать голод сразу после тренировки и медитации. Расплатившись имеющейся наличкой, быстро отнес свое богатство на площадку и отправился на разведку в магазин, на выходе из которого встретил уже знакомого водителя автобуса с кольцом егеря 7-го класса на пальце, а также бутылкой водки в руке. «А вот и мой источник ценной информации», — подумал я, внимательно разглядывая этикетку.